Глава 14. Закончили мы с Филимоном уже под утро. Полные котелки мази и зелий приготовили. Тетрадка с рецептами помогла, да и сама уже многое умела и знала. Едва ли часок вздремнула, когда первые посетители пожаловали. Пришлось глаза продирать, умываться наспех и бегом лавку открывать. Сама не поняла, каким чудом, но к обеду запасы готовой продукции закончились. Мазь раскупили, зелье тоже разобрали, даже те, что старик Елизар готовил. Пришлось лавку закрывать и писать объявление, что новая партия будет готова через 2 дня. Раньше не успею собрать и обработать травы. Продуктов у меня снова прибавилось, и деньги появились, на которые я смотрела с восторгом и неверием. Неужели получилось? Неужели смогла? Сели с Филимоном считать, сколько нашей прибыли, а сколько Елизару полагается отдать. Его часть до копеечки сверила и дважды пересчитала, чтобы претензий не возникло. Но даже так моей доли 3 золотых набралось, если учитывать, что каждая золотая монетка – 1000 серебряных, а в каждой серебряной – 100 медиков. Я отложила 1/3 и припрятала в чемодан про запас, а остальное решила потратить с пользой. Приоделась в единственную приличную юбку с кофтой и отправилась на Приморскую улицу к стекольщику. Сделала заказ на партию фиалов и баночек под крем. В будущем можно забирать у покупателей такие флакончики обратно и делать скидку на товар. Ну, а пока хватит и 50 штук. Заказ обещали доставить как раз послезавтра утром. После этого направилась в вещевую лавку. Авдотья подсказала, где шьют практичную и недорогую одежду. Денег уже не так много осталось. Думала, не хватит. Но мы сговорились, что послезавтра оставлю для мастерицы заживляющую мазь, а еще сварю зелье, придающее остроты зрению. Видела такой рецепт в тетради, только не спрашивал никто. Теперь же, раз появились клиенты, обязательно сделаю. Хозяйка лавки изумрудное платье предложила, которое как будто на меня шило. Заказывала одна дама и не пришла за заказом. Уже больше месяца прошло. Ткань дорогая, добротная, долго носиться будет. К платью пояс широкий, прилагался и тонкая нижняя сорочка. Я сразу нарядилась и не узнала себя в зеркале. Вроде те же пышные формы, ничего никуда не делось, хотя работала я от зари до зари. Однако же платье так выгодно подчеркивало достоинство и маскировало складочки на боках, что невольно закрадывалась мысль, что мастерица не обделена чародейским талантом. В таком-то виде и по городу прогуляться захотелось, на местные достопримечательности посмотреть, а то, кроме тюрьмы и аптекарской лавки, не видела ничего толком. Прошлась я по набережной, вдыхая соленый воздух моря и любуясь насыщенной синей водой. Красиво-то как в Чудогорске! Лодочки и парусники в гавани стоят, на тихой воде покачиваются, солнышко припекает, господа важные в костюмах и цилиндрах торопятся по делам, а дамы в старинных платьях прогуливаются по улочкам. Ребятишки снуют, вдали шумят торговцы, стремящиеся продать свежий улов. А у меня ни разу в меню рыбки не было. Упущение! На последние медики купила корзинку свежей барабули. У меня аж слюнки потекли, как представила ее жареную, с хрустящей корочкой, истекающую соком, да с картошечкой мятой и укропчиком. Наверное, Филимону тоже понравится. Надо почаще выбираться в город. Мне пришелся по душе его неспешный ритм и люди в целом незлобивые, приветливые. А уж сколько восхищенных мужских взглядов я поймала на себе, что даже не верится. На меня ведь редко внимание обращали, и уж тем более не восхищались никогда. Может, мое место действительно здесь, в Чудогорске? Глядишь, жизнь постепенно наладится, и не будут нужны никакие телевизоры с интернетом. Я и в прошлом от них не зависела, а здесь подавно. Постепенно научусь ремеслу, окрепну, открою собственную лавку и заживу в удовольствие вместе с Филимоном. Размечтавшись, я так засмотрелась по сторонам, что не увидела мужчину, мастерившего ступени на крылечке. Налетела на бедолагу, опрокинула ему на голову корзину с барабулей. Надо было видеть изумленные глаза цвета горчишного меда, когда ему в лицо посыпалась мелкая рыбешка. «Ох, простите, я не заметила вас. Пожалуйста, извините, я не специально». Опустилась на корточки и принялась собирать рыбку обратно. Парочка скользких тушек в вырез мужской рубахи проскочила. Я без задней мысли сунула туда руку, вылавливая будущий ужин. «Послушайте, сударыня!» — ухмыльнулся незнакомец белозубой улыбкой, уставившись на мой вырез, который открывал значительно больше, чем я бы хотела показать. Но мастерица заверила, что наряд приличный, и в городе все так носят. «Если вы заберетесь дальше, я буду обязан на вас жениться». «Уй!» — пискнула я, чувствуя, как щеки запылали от смущения. «Я ж не хотела! Вы не подумайте ничего плохого!» Внезапно осознала, что под рукой оказались мускулистые кубики пресса. Мужского такого, настоящего, какой я только на картинках видела, когда забрасывали листовки с рекламой в почтовый ящик. Не прощу себе, если не узнаю, как зовут возмутительницу моего спокойствия». Еще шире оскалился парень, а я гулко сглотнула, заметив острые, как у вампира, клыки. Они не сильно выпирали, но в глаза бросались невольно. «А вы кто, собственно?» «Позвольте представиться, сударыня. Сафрон Тифонович Малой. Холост и свободен для отношений. Совладелец вот этой таверны», — указал глазами на здание, на пороге которого мы столкнулись. «А тебя как зовут, красавица?» «Варварой Михайловной Караваевой», — ответила машинально. «А?» — жестом указала на его клыки. «Это как?» «Есть грешок», — молодой человек виновато потупился. «Из Нижнего мира прибыл, демон по рождению, но испытательный срок давно прошел. Нахожусь на хорошем счету, у чародейского надзора ко мне претензий нет. Вот таверну даже разрешили открыть». «Демон?» Я потрясла головой и зажмурилась, полагая, будто ослышалась. Однако стоило чуть приоткрыть глаза и взглянуть на парня через припущенные ресницы, как я заметила небольшие рожки, торчащие из темно-русой шевелюры. А в янтарных глазах будто огонь полыхнул. Из преисподней не иначе. «Не бойся, я не кусаюсь», — заверил молодой человек. «Если только сама попросишь. Позволь на чай пригласить». «Может, не надо?» — замотала головой, не определившись еще, как реагировать на выходца из другого мира. Обижать незнакомого человека, тьфу, демона, не хотелось. Я вот тоже не на тверди родилась, но о рогатых парнях из ада на земле малоприятные слухи ходили, и репутация у этих ребят сомнительная. А вдруг все, что о них писали или говорили, когда-либо правда? «Мне домой пора. Рыба на жаре быстро пропадет», — нашлась с ответом. «Можно я пойду?» «А мы ее льдом переложим», — мягко перехватил из рук корзинку Сафрон. «Ничего с рыбешкой не случится. Останется свежей и практически нетронутой. Тебе нечего бояться, Варвара Михайловна. Всем известно, что на тверди разрешили жить тем демонам, которые сумели обуздать инстинкты. А я уже давно в этом мире обитаю, не стоит меня опасаться, не обижу. Чародейки вроде бы девушки смелые, мы немного посидим, только по кружечке чаю выпьем». «Ну, если только на 5 минуточек». Других разумных доводов не нашла, а отказывать таким настойчивым типам я не умела. Дел дома не в проворот. «Как скажешь, красавица, я провожу, если захочешь, мне нетрудно. Проходи». Распахнул передо мной двери. «Не нужно провожать. Кто ж тогда за таверной приглядит?» Остановилась у порога в нерешительности. «Уже переживаешь?» Довольная улыбка не сходила с симпатичного лица. К счастью, в полумраке обеденного зала клыки не так бросались в глаза. «Сестра присмотрит». «Зачем это я присмотрю?» Раздался голос из-за стойки от дамочки в обтягивающем черном платье с кружевным белым передником. В незнакомке я узнала ту самую девицу, с которой крутил шашни драконов. Это же надо так попасть. Выходит, подружка главы стражей демоница, а я за вампиршу ее приняла. Знакомое лицо! Пристально уставилась на меня Барбелла. Где ж я тебя видела? В кабинете у господина Драконова. У меня документы украли, и он помогал их восстановить. Освежила память хозяйки, хотя, уверена, она обо мне не забыла. «Ах, что-то такое припоминаю. Варвара, смотрю, тебя не узнать. И когда, интересно, ты с братом познакомилась?» «Только что. Засмотрелась по сторонам и случайно налетела на него. Чуть не зашибла. Сав, ты же не пострадал?» Обеспокоилась демоница, смерив меня оценивающим взглядом. «Что ты, разве только сердце тревожно ёкнуло?» Приложив руку к груди, признался Сафрон. «Поэтому не удержался и пригласил Варвару на чай. Организуешь?» «Разумеется, в лучшем виде!» Ядовито улыбнулась дамочка и прикрикнула на кого-то в подсобке. «Тихон, где тебя носит? У нас посетители! Принеси для Сафрона и дорогой гостью чай и все, что к нему полагается!» «И льда пусть прихватит», — добавил демон. «Рыбу переложить, чтобы не пропало». Усадив меня за столик, Сафрон отставил корзинку в сторону и присел рядышком, располагая руку на спинке моего стула. «И чем же ты занимаешься, Варвара Михайловна? Откуда прибыла в Чудогорск? Жених имеется?» «У аптекаря Елизара помощницей работаю. При лавке и обитаю временно. Прибыла из Черноземья. Рассказала, что и так известно, а больше добавить нечего». «Я слышал, старик в Ростов уехал, а в лавке тем временем зелья зачарованные появились и мази чудодейственные. Стал быть, в том твоя заслуга? Как интересно! А чего ж ты в помощнице подалась, когда впору собственную лавку открыть?» — полюбопытствовал молодой человек. «Так дар чародейский недавно проявился. С контролем возникли проблемы, и с документами беда приключилась. Спасибо господину Драконову, что к Елизару Захаровичу определил». «Говорят, поздний дар создает серьезные неприятности владельцу», — посочувствовал Сафрон и нежно погладил меня по запястью. «Я помогу с контролем, если хочешь», — стрельнул демоническими глазами. «Благодарю, но сама понемногу осваиваюсь». Отодвинулась подальше от парня, чтобы не возомнил, будто я такая доступная. Если бы не сшибла его и не испытывала легкое чувство вины, то нашла бы в себе смелость отказаться от сомнительного предложения посидеть в таверне. Неловкую паузу заполнил подавальщик. Он принес заварник с горячим чаем и фарфоровые чашки с блюдцами, кусковой сахар и мед, варенье в стеклянных вазочках. Баранки, рогалики и ватрушки. Пока Сафрон ухаживал, разливая чай и предлагая на выбор угощение, Тихон раздобыл колотого льда и переложил им рыбу в корзине. Ну, хоть без ужина не останусь. Чай я предпочитала пить без сахара, чтобы не портить вкус. Лучше уж меда ложечку добавить или трав, если так хочется. От выпечки отказалась, понимая, что ни кусочка не проглочу под умильным взглядом, которым меня поедал демон. Вроде бы он ничего предосудительного не делал, только смотрел, подперев голову рукой. Но я постоянно краснела и смущалась, поправляла волосы и через раз проверяла, не испачкалась ли случайно. «Благодарю за чай!» Допив вторую кружку подряд, я резко засобиралась домой. «Нет-нет, провожать не нужно. Всего хорошего, господин Малой!» «И все же я провожу!» — поднялся из-за стола Сафрон. «Пожалуйста, не надо!» — взмолилась, не зная, как отвязаться от демона. «Мне и так неловко, что налетело на вас. Счастливо оставаться!» Подхватив корзинку, опрометью бросилась к выходу. Обогнув шумных посетителей, завалившихся в таверну, юркнула к выходу и выскочила на улицу. Домой чуть ли не бегом прибежала и перевела дух только когда захлопнула двери лавки и заперлась изнутри на засов. Может, эти демоны нормальные ребята, но очень уж навязчивые. Я к такому вниманию не привыкла.